Казалось, он отключился, но внезапно понял, что Энни прикатила не тележку, а сложенное инвалидное кресло, и он уже сидел в нем. Его ноги беспомощно покоились на подставке, поясница как-то нехорошо распухла. Ему было не очень-то удобно. «Она посадила меня сюда, когда я вырубился», — подумал он. «Она подняла меня. Мертвый груз. Сильная она, черт возьми». «Все!» — воскликнула она. «Пол, я очень рада тому, как хорошо вы доели суп. По-моему, вы поправляетесь». «Не то, чтоб вы были уж как новенький, увы, но если у нас не будет никаких недоразумений, думаю, вы скоро поправитесь. Давайте-ка я сменю ваше грязное постельное белье, а потом сменю вашу грязную натуру, а после этого, если вам не будет очень больно, и вы еще будете голодны, поджарю для вас тостик». «Спасибо, Энни», — смиренно ответил он. И подумал: «Горло, если смогу, я дам тебе возможность облизнуться и сказать славно, но только один раз, Энни, только один раз». Глава 21. В 4 часа спустя он снова лежал в кровати и думал, что сжег бы все свои книги за одну единственную капсулу Наврила. Когда он сидел в кресле, то чувствовал себя нормально. Как-никак в крови у него было столько одурманивающей дряни, что ей можно было усыпить половину прусской армии. Зато теперь в нижней части тела как будто метался рой обезумевших пчел. Пол громко закричал. «Должно быть, еда помогла». После того, как ему удалось выбраться из темного облака, он еще ни разу не был в состоянии закричать так громко. Он почувствовал ее присутствие за дверью спальни задолго до того, как она вошла, одеревеневшая, выключенная. Ее пустые глаза уставились то ли на дверную ручку, то ли на собственную руку. «Вот!» — она дала ему лекарство, на этот раз 2 капсулы. Он проглотил их, держа за ее запястье, чтобы не прокинуть стакан с водой. «Я привезла для вас из города 2 подарка», — сказала она, поднимаясь. «Правда?» — прохрипел он. Она указала на инвалидное кресло, стоявшее в углу. Его колеса были заблокированы стальными стержнями. «Второй подарок покажу завтра, а теперь, Пол, вам надо поспать». Глава 22. Однако заснуть не удавалось. Он долго плавал в наркотическом дурмане и размышлял о сложившейся ситуации. Она как будто стала чуть проще. Ему было легче думать о книге, которую он создал, а затем отправил в небытие. Факты, отдельные факты, похожи на лоскуты. Их можно сшить вместе, и тогда получится одеяло. Ближайшие соседи, которые, по словам Энни, ее не любят, живут в нескольких милях отсюда. Как же их фамилия? Бойнтоны? Нет, Ройдманы. Именно Ройдманы. А до города далеко? Нет, явно не очень далеко. Дом Энни Уилкс, дом Ройдманов и город Сайдвиндер, увы, всего лишь маленький городок, находится внутри круга диаметром от 15 до 45 миль. И моя машина, мой автомобиль, Камаро, тоже внутри этого круга. Нашла ли его полиция? По-видимому, нет. Он человек известный. Самая элементарная проверка показала бы, что он выехал из Боулдера и пропал. Если была обнаружена пустая разбитая машина, зарегистрированное на его имя, началось бы расследование, об этом сообщили по телевидению, а она никогда не смотрит новости, не слушает радио, разве что через наушники. Ему вспомнился рассказ о Шерлоке Холмсе, про собаку, которая не лаяла. Поскольку полицейские не приходили, значит, его машину не нашли. Если бы ее нашли, полиция проверила бы всех, кто живет внутри пресловутого круга. А сколько людей живет внутри этого круга, вблизи западного склона скалистых гор —